Часть пятая. Обед был подан на занавешенной металлической сеткой террасе. Сев за стол рядом с Болотовым и принимаясь размешивать сметану в тарелке ботвиньи, охлажденного свекольника, в которой позванивали розовые кубики льда, Пнин автоматически вернулся к давешнему разговору. «Вы можете заметить, — сказал он, — что есть существенная разница между духовным временем Левина и физическим временем Вронского». Примечание. Есть существенная разница между духовным временем Левина и физическим временем Вронского. Пнин кратко формулирует одно из основных положений лекции Набокова о временной структуре Анны Карениной. Конец примечания. В середине книги Левин и Китти отстают от Вронского и Анны на целый год. Когда воскресным вечером 1876 года Анна бросается под товарный поезд, она успевает прожить уже 4 года со времени начала романа, тогда как в случае Левина за тот же самый период с 1872 по 1876 год едва ли прошло 3 года. Это один из лучших примеров относительности в литературе, который мне известен. После обеда было предложено поиграть в крокет. Эти люди предпочитали освещенное временем, однако незаконное с точки зрения правил расположения ворот, при котором 2 из 10 перекрещиваются в центре площадки, образуя так называемую клетку или мышеловку. Стало сразу очевидно, что Пнин, который играл с мадам Болотовой против шполянской графини Порошиной, бесспорно лучший из игроков. Как только колышки были вбиты в землю и игра началась, человек этот преобразился. Из обычно медлительного, тяжеловесного и довольно-таки скованного человека он превратился вдруг в адски подвижного, стремительного, бессловесного и хитролицего горбуна. Казалось, что все время его очередь бить. Держа очень низко свой молоток и элегантно его раскачивая между расставленными тощими ножками, он уже отчасти произвел сенсацию, когда надел специально для игры трусы-бермуды. Пнин предварял всякий удар ловким прицеливающимся вздрогом обушка, затем наносил точный удар по шару, а дальше, все еще сгорбившись и не ожидая, пока остановится шар, быстро переходил на место, где, по его расчетам, он должен был остановиться. С истинно геометрической страстью он прогонял шар через самую середину ворот, вызывая восхищение зрителей. Даже Игорь Порошин, точно тень, проходивший мимо с 2 банками пива для какой-то интимной пирушки, остановился на мгновение и одобрительно помотал головой, прежде чем исчезнуть в зарослях. Жалобы и протесты присоединились, однако, к аплодисментам, когда Пнин с жестоким безразличием крокетировал, или точнее, ракетировал шар противника. Приводя в соприкосновение с чужим свой шар, Пнин крепко прижимал его своей, на удивление, крошечной ступней, а потом с такой силой ударял по нему, что шар противника улетал далеко в поле. Когда обратились за судом к Сьюзен, она сказала, что это совершенно против правил, но мадам Шполянская настаивала, что это совершенно допустимо, и сказала, что когда она еще была ребенком, ее английская гувернантка называла этот удар «Гонконг». После того, как Пнин выиграл, и все было окончено, а Варвара отправилась вместе с Сьюзен готовить вечерний чай, Пнин тихо удалился на скамью под соснами. Какое-то до крайности неприятное и пугающее сердечное стеснение, которое он уже несколько раз испытывал за свою взрослую жизнь, навалилось на него сейчас. Не было ни боли, ни сильного сердцебиения, но было ужасное чувство погружения и полного растворения в окружающем, в закате, в красных стволах деревьев, в песке и в недвижном воздухе. Тем временем Роза Шполянская, заметив, что Пнин сидит в одиночестве, и, воспользовавшись этим, подошла «Сидите, сидите!» и присела рядом с ним на скамью. «В 1916 или 17-м, — сказала она, — вам, может быть, приходилось слышать мою девичью фамилию Геллер от некоторых из ваших близких друзей?» «Нет, что-то не припоминаю», — сказал Пнин. «Да это и не важно. Не думаю, чтобы мы даже встречались когда-нибудь, но вы хорошо знали моего двоюродного брата и сестру, Гришу и Миру Белочкиных. Они о вас всегда говорили. Он живет в Швеции, кажется. И, конечно, вы слышали про ужасную смерть его бедной сестры?» «Да, слышал», — сказал Пнин. «Ее муж, — сказала госпожа Шполянская, — был обаятельнейший человек. Самуил Львович и я очень близко знали его и его первую жену Светлану Черток, пианистку. Он был интернирован отдельно от Миры и умер в том же самом концентрационном лагере, что и мой старший брат Миша. Вы не знали Мишу? Он ведь тоже был влюблен в Миру когда-то». «Чай готов!» — крикнула Сьюзен с террасы на своем смешном обиходном русском. «Тимофей, Розочка, чай!» Пнин сказал госпоже Шполянской, что он тоже придет через минутку, и остался после ее ухода сидеть в первых сумерках под деревьями, крепко сжимая руки на забытом крокетном молотке. Две керосиновые лампы уютно светили на веранде деревенского дома. Доктор Павел Антонович Пнин, отец Тимофея, врач-офтальмолог, и доктор Яков Григорьевич Белочкин, отец Миры, педиатр, никак не могли оторваться от шахматной партии в своем уголке веранды, и госпожа Белочкина сказала служанке подать им чай туда, на особом японском столике, который поставили возле их шахматного стола, стаканы с чаем в серебряных подстаканниках, творог и простокваша с черным хлебом, садовая земляника, земляника и ее окультуренный вид клубника, мускусная или зеленая земляника, а также сверкающие золотистые варенья и различные печенья, вафли и сухари, и сушки, нечто вроде небольших крендельков, чтобы не тащить увлеченных игрой докторов к общему столу на другом конце веранды, где уже сидели все члены семьи и гости, иные ясно освещенные лампой, иные мало-помалу сливавшиеся со светлым туманом. Невидящая рука доктора Белочкина взяла сушку, зрячая рука доктора Пнина взяла ладью. Доктор Белочкин жевал и глядел на брешь, пробитую в его рядах. Доктор Пнин обмакнул воображаемый сухарь в дыру своего стакана. Загородный дом, который снимали в то лето Белочкины, стоял на том же самом прибалтийском курорте, возле которого вдова генерала Н. сдавала Пниным домик на краю своего обширного имения, холмистого и заболоченного, окруженного темными лесами, вторгавшимися на земли запустелого поместья. Тимофей Пнин снова был неуклюжий, застенчивый и упрямый 18-летний юноша, поджидавший в темноте Миру. И, несмотря на тот факт, что его логическая мысль ввинчивала электрические колбочки в керосиновые лампы, тасовала людей за чайным столом, превращая их в стареющих эмигрантов и прочно, безнадежно навеки опутывала проволочной сеткой ярко освещенную террасу, мой бедный Пнин с пронзительной ясностью галлюцинации представил себе Миру, ускользавшую с террасы и подходившую к нему среди высоких стеблей табака, чьи бледные цветы сливались во мраке с белизной ее платья. Эта ясность видения совместилась каким-то образом с чувством растворения и со стеснением в его груди. Он с осторожностью отложил молоток и, желая рассеять боль, стал удаляться от дома, шагая сквозь молчаливую сосновую рощу. Из автомобиля, который стоял близ сарайчика с садовыми инструментами и в котором сидело, наверное, по меньшей мере двое из здешних детей, неиссякаемой струйкой сочилась радиомузыка. «Джаз, джаз, всегда им непременно нужен их джаз». Этим молодым пробормотал Пнин себе под нос и свернул на тропинку, выводившую к реке и к лесу. Он вспоминал увлечения своей и Мириной юности, любительские спектакли, цыганские песни, ее страсть к фотографии. Где они теперь, все эти ее художественные снимки, собачки, облака, цветы, апрельская прогалина с тенями, берез на влажно-сахарном снегу, солдаты, позирующие ей на крыше товарного вагона, закатный горизонт, рука, держащая книгу? Он вспомнил их последнюю встречу на набережной Невы в Петрограде, и слезы, и звезды, и теплую красно-розовую подкладку ее каракулевой муфты. Гражданская война 1918-1922 разлучила их. История разбила их помолвку. Тимофей добирался на юг, а семья Миры бежала тем временем от большевиков в Швецию, потом осела в Германии, где Мира вышла замуж за меховщика русского происхождения. Однажды, в начале 30-х, Пнин, женатый к тому времени тоже, сопровождал жену в Берлин, где ей хотелось присутствовать на конгрессе психотерапистов, и как-то вечером в ресторане на Курфюрстендам он снова увидел Миру. Они обменялись несколькими словами. Она улыбнулась ему этой своей памятной улыбкой из-под темных бровей, с этим застенчивым, робким лукавством. И очерк ее высоких скул, и продолговатость глаз, и тонкость руки и щиколотки — все было в ней неизменным, все было бессмертным. А потом она вернулась к мужу, который получал пальто в гардеробной. Вот и все. Но остался укол нежности, что был сродни дрожащему очертанию стиха, о котором ты знаешь, что знаешь его, но припомнить не можешь. Напоминание болтливой госпожи Шполянской вызвало к жизни Мирин образ с необычайной силой. Только в отрешенности, рождаемой неизлечимой болезнью, только в трезвости приближения смерти можно примириться с этим хотя бы на миг. Чтобы вести себя как разумное существо, Пнин приучил себя за последние 10 лет никогда не вспоминать Миру Белочкину, не от того, что само по себе воспоминание о юношеском романе, вполне банальном и кратком, угрожало его спокойствию духа. Увы, воспоминания об их с Лизой браке были достаточно настойчивы, чтобы вытеснить любые прежние любови. А от того, что, если быть до конца честным с самим собой, то никакая сознательность и совесть, а стало быть, и никакое сознание вообще не могли существовать в мире, где возможно что-либо вроде Мириной смерти. Приходилось забыть, потому что невозможно было жить с мыслью о том, что эту изящную, хрупкую, нежную молодую женщину с этими ее глазами, с этой улыбкой, с этими садами и снегами за спиной свезли в скотском вагоне в лагерь уничтожения и убили, впрыснув ей фенол в сердце, в это нежное сердце, биение которого ты слышал под своими губами в сумерках прошлого. И поскольку не было с точностью зарегистрировано, какой смертью она умерла, Мира продолжала умирать в твоем сознании великим множеством смертей и переживать великое множество воскрешений лишь для того, чтобы умирать снова и снова, уводимая на смерть специально обученной медсестрой, заражаемая прививкой грязи, бацилла столбняка, битого стекла, отравленная в фальшивом душе прусской, то бишь синильной кислотой, сожженная заживо на облитой бензином куче буковых поленьев. По мнению одного из специалистов, производивших расследование, с которым Пнину как-то пришлось разговаривать в Вашингтоне, одно было очевидно, поскольку она была слишком слабой, чтобы выполнять работы, хотя она все еще улыбалась, все еще могла помогать там другим еврейкам, она была отобрана, чтобы умереть и быть сожженной уже через несколько дней после прибытия в Бухенвальд, в прекрасном лесном Гроссер-Этерсберге, как звучно именовался этот район. Это лишь в часе неспешной ходьбы от Веймара, где прогуливались Гёте, Гердер, Шиллер, Виланд, неподражаемый Коцебуль и другие. Примечание. Виланд Христоф Мартин, 1733-1813 годы жизни, немецкий прозаик, поэт, критик, близкий к Гёте и Шиллеру. Коцебуль Фридрих Фердинанд фон, годы жизни 1761-1819, немецкий драматург и романист, крайний реакционер, агент Священного Союза. Его пьесы и романы, отличающиеся сентиментальностью и мелодраматическими эффектами, пользовались успехом у читающей черни, особенно в Германии и России. Конец примечаний. «Абервурум, но почему?» жалобно причитал добрейший из живых доктор Гаген. «Почему нужно было устраивать этот жуткий лагерь так близко? Ибо ведь и в самом деле это было близко, всего в 5 милях от сердца культурной Германии, этой страны университетов, как элегантно выразился президент Вайндельского университета, известный своим умением найти точное слово, делая обзор европейской ситуации в своей недавней речи, посвященной началу учебного года, где он отпустил комплимент и другому за стенку. России, стране Толстого, Станиславского, Раскольникова и других великих и добрых людей». Пнин медленно шел под безмолвными соснами, небо умирало. Он не верил в самодержавного бога, он верил смутно в демократию призраков. Души умерших, вероятно, создают комитеты, которые на своих нескончаемых заседаниях решают судьбы живых. Комары становились докучливы. Пора пить чай, пора сыграть в шахматы, с шато. Странный приступ миновал, снова можно было дышать. На дальней вершине холма, на том самом месте, где несколькими часами раньше стоял мольберт Граминеева, два черных силуэта видны были на фоне дотлевающе красного неба. Они стояли совсем близко, обратившись лицом друг к другу. С дороги Пнину было трудно сказать, дочка ли это Порошина со своим кавалером или Нина Болотова с юным Порошиным, или просто символическая пара, набросанная искусной и легкой рукой на последней странице его угасающего дня.